Глава восьмая. Что было потом? Макар вернулся к отцу, но ненадолго. Второе полугодие выпускного класса он приходил домой только ночевать, как я поняла из отчетов Сергея. Выходные Макар проводил у бабушки или с Машей. Не скажу, что я одобряла такое положение дел, но и не противилась. Половину денег, что мы переводили Сергею, я стала отдавать сыну напрямую. Так у меня была уверенность, что он хоть иногда поест в кафе или столовке не макароны. Иногда сын находил для меня место в своем плотном графике учебы и личной жизни, и мы обедали в ресторане. В одну из таких встреч я призналась Макару. «Знаешь, я вышла замуж». «Поздравляю», — буркнул он с плохо скрываемым пренебрежением. «Совет да любовь». Больше мы не говорили об этом. Если абстрагироваться от тотального неприятия Макаром моего брака, то, можно сказать, я даже радовалась независимости сына. Он научился заботиться о себе самостоятельно. Макар всегда приходил на встречу со мной в свежей одежде, не набрасывался на еду, как зверь. Он больше не выглядел больным. На щеки вернулся пацанский румянец, плечи расправились, глаза блестели. Думаю, во многом его стимулировала Маша. С ней я тоже поддерживала связь. Думаю, она из вежливости поздравляла меня с праздниками, а я заодно интересовалась ее делами. Попутно узнавала что-то про Макарку. Маша охотно делилась. Можно сказать, даже сливала мне ценную информацию. Вряд ли Макар подозревал, что его подружка — мой ценнейший осведомитель. Благодаря Маше я почти не беспокоилась за учебу сына. Они вместе много занимались, собирались поступать в один вуз. Макар хорошо сдал экзамены и пригласил меня на выпускной. Без Дана, разумеется. Зато его отец пришел. Я немало удивилась, увидев Сережу среди родителей. Первым порывом было, конечно, обидеться. Но отцы вообще редкие гости на таких мероприятиях. Из нашего класса пришли только мамы. Зато отец Маши присутствовал без супруги. Само наличие отца было весьма ценным. Я не стала принимать на свой счет присутствие Сергея. Он тихонько сидел отдельно от меня и даже пару раз смахнул слезу. Один бог знает, что в голове у этого мужчины. Поступив в университет, Макар прописался к бабушке в Московской области. Он сделал все сам, как и планировал. Мое восхищение самостоятельным сыном опять граничило с тревогой. Узнав от Маши, что ему дали комнату в общаге, я потребовала встречи. Макар ждал меня на летней веранде своей любимой пиццерии. Каждый раз я боялась, что он придет нестриженный, обросший, помятый. Но сын никогда такого не позволял. Сегодня он еще и майку надел новую. Мое сердце оттаяло. Я наклонилась, чтобы поцеловать его, и сразу похвалила. «Красивая футболка. Очень тебе идет. Сам купил?» «Машка», — ответил Макар. Я слышала улыбку и нежность в его голосе. Мы заказали еду, и Макар предупредил меня. «Если собираешься отговорить меня жить в общаге, то зря время потратишь». Звучало как угроза. Но когда меня пугали его ультиматумы? «Ты вообще видел эту общагу, Макар? Представляешь, как там жить?» «Люди как-то живут», — он пожал плечами. «Милый, любая квартира твоего отца — лучшее общежитие. Поверь, тебе быстро надоест мыться в общем душе и справлять большую нужду стоя». Макар согласился. «Это временно. С отцом я жить точно не хочу, а от бабушки далеко ездить. Отец Маши обещал купить ей квартиру ко второму курсу, если закончит сессию без троек». Меня слегка покоробило такое условие, как и намерение сына быть приживалкой. «Ты собрался жить с Машей?» «Своевременно». Я не сдержала насмешки в голосе. Макар заметил и моментально вспылил. «Намекаешь, что я Альфонс?» «Не намекаю. Интересуюсь. Будешь жить за ее счет в ее квартире?» Мне кажется, я тебя не так воспитывала. Ты меня и не воспитывала толком. Разумеется. И не растила тебя, наверное. Ты сам по себе вымахал под 2 метра. Рос у дороги буквально, как куст. Собралась попрекать меня едой и одеждой? Я ничем тебя не попрекаю, Макар. Мне просто надоело подбирать слова и пытаться тебя не задеть. При этом в мой адрес ты вообще не испытываешь подобной аккуратности. Не хотелось увязать в перепалке, но я действительно устала нянчиться с Макаром и немного отвыкла от фильтров во рту. С Даном мне жилось легко и свободно. Я всегда говорила, что думаю, и не боялась ранить мужа ерундой. С Макаром такая история не прокатит. Он моментально обиделся. «А ты роди себе еще ребенка. Вдруг он будет лучше?» Резко отодвинув стул, парень встал и сунул руку в карман. Он бросил на стол 1000 и пошел к стойке. Я наблюдала, как наша официантка кивает ему и пакует пиццу с собой. «Детский сад», — прошипела я себе под нос. «Макар вроде бы такой ответственный и взрослый с Машей, но со мной ведет себя как пацан. Я решила быть взрослой. Сгребла его деньги и ничего не просила паковать с собой. Накручивая на вилку пасту, я смотрела на прохожих и размышляла о бессмысленности воспитания подростка. Что ни делай, все не так. Можно ли еще назвать Макара подростком? Он окончательно вырос и принимает, на мой взгляд, не самые удачные решения. Изменить я точно ничего не смогу. Придется сесть в партер и наслаждаться спектаклем. Вернувшись домой, я достигла дзена полностью и отправила сыну сообщение. «Я точно не считаю тебя Альфонсом. Ты молодец». Он ответил лаконично. «Спасибо». Получается, мы не поругались. Хотя отношение ко мне Макара снова заметно изменилось. Он мог не брать трубку неделями, а когда брал, то разговаривал неохотно. Меня снова и снова спасала Маша. Она любезно поделилась со мной историями про общагу. Оказалось, что Макару достался хороший экземпляр этого жилища. Туалеты были не такие уж страшные, а в душе не хотелось покончить с жизнью. Не исключено, что Маша приукрашивала, но мне хотелось ей верить. Дети учились, сдали первую сессию. Я не спрашивала, как справилась Маша. Мне не хотелось знать про ее квартиру, в которой собирался жить Макар. Вторая сессия тоже прошла, но я минимально думала о ней и переживала за сына. Наша фирма активно открывала филиал в Сочи. Данияр летал туда все лето, то один, то вместе со мной. Вроде бы работать в Сочи летом – мечта. Но мне, как оказалось, давно не 20 лет. Спина болела от постоянных перелетов. Я разучилась крепко спать в отеле. Дела не всегда позволяли даже выйти к бассейну, не говоря уже о море. Но мне все равно было хорошо в Сочи. Жаль, мы не отдыхали там, а пахали, как кони. Мы оба устали от бешеного рабочего темпа. К тому же я понимала, что мужу придется ближайшие годы жить на 2 города. Это удручало. К сожалению, у нас не получалось забеременеть. Я старалась не терять надежду, но все равно грустила каждый месяц. В общем, у меня хватало дел и забот, кроме сына. Макар был на связи, и на этом базировалось мое спокойствие. В один прекрасный день я заметила, что Дан ходит весь день хмурый, кусает губы. С работой в этот момент все было отлично. Его только что похвалил учредитель. В Сочи дела тоже шли отлично. Я пыталась дождаться вечера и поговорить дома, но не выдержала. Если отложу расспросы, то обязательно накручу себя до мыслей о разводе. Поэтому я в лоб спросила Дана в первую свободную минуту. «Ты думаешь о чем-то плохом? Что-то случилось?» Он оторвал взгляд от монитора и посмотрел на меня удивленно. «Как ты поняла?» «Просто». Я подошла к мужу и разгладила упрямую морщину между бровей, провела пальцем по его губам. «Ты сам не свой». Дан вздохнул и усадил меня на колени. Я пискнула и стала сопротивляться. перестань, мы на работе». «Ты первая начала», — игриво проговорил он, целуя меня за ушком. «Я хотела узнать, что случилось, а не ерзать попой по твоим бедрам». Дан усмехнулся довольно. «Узнать можно, только ерзая», — сказал он и переключил таблицу на соседнее окно. «Вот, посмотри, нравится?» На экране появились фото апартаментов с видом на горы. Я пощелкала мышкой и попыталась угадать. «Хочешь снять вместо отеля?» «Я могла сама поискать. Это моя работа». «То есть тебе нравится? Одобряешь?» Настойчиво повторил вопрос Дан. «Ты у нас босс. Главное...» Дан перебил. «Марина, я тебя спрашиваю. Нравятся эти апартаменты?» Я внимательно посмотрела на него. Меж бровей снова пролегла хмурая морщина, а губы сжались в тонкую линию. Дан ждал мой ответ и волновался. «Конечно, нравится», — поспешила я дать обратную связь. «Вид на горы из огромного окна, просторная гостиная, милая спальня. Что тут может не нравиться? Это поляна?» «Да, она. Я хочу снять эти апартаменты на год. Для нас с тобой». Я открыла рот, не зная, что сказать. Зато Дан знал и продолжил. «Я задолбался мотаться туда-сюда. Работы в Сочи будет только больше в течение года. Намного проще раз в месяц прилетать в Москву. Мне регулярно тебя не хватает там». И он мотнул головой в сторону экрана. «Не хватает по работе или в личном плане?» Зачем-то уточнила я. «По-всякому». Я взяла паузу на осознание и слишком быстро представила себя жителем Красной Поляны. «Как тебе идея перебраться в Сочи?» — осторожно спросил Дан. «Отлично. Кажется, это одна из лучших твоих идей». «А Макар?» — напомнил муж. Я засмеялась. «Макар не поедет с нами». Дан тоже улыбнулся. «Это понятно. Ты оставишь его в городе одного, без контроля?» Я махнула рукой. «Я давно ничего не контролирую. География вряд ли критически что-то изменит». «Значит, оформляем документы?» «Да». Следующие дни полетели в приятных хлопотах. Я принимала перемены впервые как нечто чудесное и очень приятное. И все время откладывала разговор с Макаром. Вряд ли он вообще среагирует. Меня в его жизни минимум. В один из дней, когда я снова отложила звонок сыну, он сам позвонил в мою дверь. Ему открыл Дан. Я вышла посмотреть, кто пришел, и обомлела. Макар стоял на пороге вместе с Машей. Подруга моего сына была беременна. Макар сжимал ручку дорогого чемодана. Машин чемодан. Судя по их виноватым лицам, парочка в беде. Пока я хлопала глазами, Маша обратилась к Данияру. «Извините, Данияр Маратович, не подскажете, где туалет?» «Конечно», — крякнул муж и указал в сторону уборной. Маша выпрыгнула из балеток и поспешила за ним. Я сглотнула и пригласила сына войти. Макар отодрал пальцы от ручки чемодана, прошел за мной на кухню. «Обедать будете?» — спросила я шепотом. «Маша беременна», — ответил он совсем не на тот вопрос. «Это я заметила. Так что насчет обеда? У меня сегодня булгур с овощами и говядина томленая». «Твой муж мусульманин?» «Нет». Ясно». Что ему было ясно, я не стала уточнять, а решила все-таки достать и разогреть еду. «Ты можешь говорить, пока я накрываю на стол», — намекнула я недвусмысленно. Макар ковырял скатерть и не спешил начать. Я прислушалась и поняла, что Дан показывает Маше квартиру. Похоже, они решили дать нам время наедине. «Отец выгнал Машу из дома. Она отказалась прервать беременность», — стал путанно выдавать Макар новости. «Квартира не сложилась?» — догадалась я. Сын покачал головой. Пока готовая еда крутилась в микроволновке, я помыла овощи и отдала Макару. «Порежь крупно, пожалуйста». Он взялся за работу, продолжая говорить. «Мы поженимся. В общаге дадут комнату». Я не сдержала стона, но комментировать такое решение не стала. «Какая общага? Где его мозги?» Возможно, я думала слишком громко, и Макар услышал мои мысли. «Блин, мам, дерьмово дела. Я понятия не имею, что делать. Ей в общаге не место. Мы пожили там немного. На самом деле комнату могут и сейчас дать. Но где Машка и где общага?» Он уронил голову на руки. Учитывая наличие чемодана, отчаяние сына и вообще появление парочки на пороге нашего дома, план считывался легко. Я забрала остатки овощей, дорезала, сложила на большую тарелку, брызнула маслом и солью. К нам присоединились Маша и Дан. «Булгур с мясом», — объявила я девушке. Она улыбнулась и закивала. Макар очнулся и зыркнул на Дана, который стоял, подпирая косяк плечом. Бедный родственник в собственном доме. «Мы можем поговорить наедине?» — дерзко спросил Макар. Маша пнула его под столом. Макар сморщился. Данияр закатил глаза. «О чем ты хочешь со мной наедине разговаривать? Поздно пить боржоми, когда вы уже изрядно беременны!» Исковеркала я каламбур. Маша покраснела до корней волос. «Предложение в силе, Макар», — проговорил Данияр. «Мы будем рады, если вы поживете с нами пару месяцев». «Пару месяцев?» — переспросила Маша. «Потом будете жить одни. Мы собираемся перебраться в Сочи». «О, Сочи! Как классно! В горы?» — продолжала Маша вести светскую беседу с моим мужем. «Да, в горы. Присмотрели дом в Красной Поляне». «Поздравляю!» Надутый Макар лишь кратко спросил. «Навсегда?» Он смотрел только на меня, но хотя бы умудрялся дышать и не орать в присутствии Дана. Уже прогресс. «На год пока. Там посмотрим», — ответила я. Продолжая игнорировать Данияра, Макар принял его благотворительное предложение. Отчасти. «Я пришел просить не за себя», — гордо заявил он. «Здесь будет жить Маша, я останусь в общежитии». Я собиралась сообщить Макару, что он дурачок, но меня опередила Маша. Неожиданно для всех она разрыдалась. Мы замерли не в силах сообразить, что делать с плачущей беременной девушкой. Маша рыдала навзрыд. Слезы лились из ее глаз бесконечным потоком. Она размазывала тушь и шмыгала носом. Первым очнулся Данияр. Он отмотал щедро бумажные полотенца, протянул девушке и похлопал ее по плечу. «Дорогая, все будет хорошо», — поддержал он Машу. «Ты не одна, девочка, мы поможем». Маша шумно высморкалась и вытерла лицо. «Почему ты такой придурок, Макар?» — набросилась она на парня неожиданно. «У тебя такая классная семья, а ты продолжаешь...» Она опять заплакала, но в этот раз быстрее взяла себя в руки. «Я бы ушла прямо сейчас от тебя, но, слава богу, это дом Данияра Маратовича, а не твой. И я у него в гостях». Я поразилась, что Маша запомнила отчество Дана, да и вообще, что знала его имя. Я была о ней и так хорошего мнения, а теперь и вовсе влюбилась. Макар сидел злой и тихий. Как будто он уже 100 раз это слышал от подруги, соглашался с ней, но никак не мог принять окончательно. Я приняла позицию Дана, встала на сторону Маши и решила немного пошутить. «Макар может жить хоть под мостом, но тебя мы точно никуда не отпустим». Девочка рассмеялась сквозь слезы. «Есть будешь или аппетит пропал?» «В последнее время не пропадает. Я постоянно голодная», — призналась Маша. «Пахнет потрясающе, Марина Борисовна. Ешь, детка, тебе нельзя голодать». Дан отказался обедать второй раз. Маша настояла, чтобы он сел с нами за стол и хотя бы чая попил. Отказать ей Дан не смог. «Итак, кого мы ждем?» — спросила я, желая поговорить о приятном. «Проблемы обсуждать можно бесконечно. Сейчас мне хотелось радоваться и чтобы Маша чувствовала себя хорошо. Слишком много в моей беременности было негатива и осуждения от самых близких. Своей невестке и внуку я такого не желала». Болтушка Маши ничуть не изменилась. Она охотно и с подробностями рассказывала о беременности, самочувствии, анализах, врачах. Ей легко было переключиться на позитив. В отличие от Макара, который не проронил ни звука и даже жевал медленно, напряженно. Когда обед был съеден, а чай выпит, я повела Машу устраиваться в гостевой спальне. Она оказалась довольно самостоятельной и сама заправила постель. «Надо же!» — удивилась я. «Пододеяльник с первого раза. Макар всю жизнь бился с ним до истерики». «Он и сейчас бьется», — поделилась Маша. «Я ему всегда сама заправляю одеяло». Мы посмеялись, но веселье быстро улетучилось. Маша с тоской взглянула на постель и поблагодарила меня еще раз. «Спасибо, что разрешили пожить с вами. Я не могу описать, как мне неудобно». «Думаю, у нас все-таки удобнее, чем в общаге». «О да!» — яростно согласилась Маша. Я не сдержала порыва и обняла ее. «Мне жаль, что твои родители плохо приняли новости». Маша позволила утешить ее. «Да, мне тоже, Марина Борисовна». Она снова шмыгнула носом, но передумала плакать. Мы обе услышали, как мужчины тихо разговаривают в прихожей. Маша выпучила глаза и вздернула брови. Я приложила палец к губам, и мы вместе стали подслушивать. «Я уважаю твое решение, Макар, но ты же понимаешь, что из общаги у тебя только два пути», — говорил Дан моему сыну. «И какие же? В тюрьму и в ЗАГС?» «Нет, к счастью. Ты либо будешь прикидываться гордым и дождешься, когда мы с матерью уедем, чтобы перебраться сюда. А второй путь?» — Макар спросил с нескрываемым любопытством. «Успокоиться и быть со своей женщиной прямо сейчас». Из уст Дана звучало как совет. Я думала, Макар продолжит кривляться и частично угадала. «Я не хочу быть обязанным», — неожиданно признался он. «Боюсь, у тебя нет выбора, приятель. Ты сам видишь, что Маше не место в общаге. Думаешь, она оценит, если ты бросишь учебу и станешь вкалывать, чтобы снимать какую-нибудь конуру?» Я могла поклясться, что по лицу Макара ходят желваки, и он с трудом сдерживается. «Ради Маши тебе нужно сейчас засунуть в зад гордыню, принять помощь от матери. Вам обоим важно получить образование. Поверь, с ребенком физически невозможно закончить университет и ни разу не попросить бабушку посидеть». «Одно дело посидеть, а другое — деньги, квартира. Я не хочу всю жизнь сидеть у матери на шее». «Так не сиди. Доучишься и вперед. Зарабатывай все деньги мира. Короче, что мы тут с тобой обсуждаем, далекое будущее? Ты остаешься на ночь?» Повисла пауза. Я увидела, как Маша кивает, как будто подсказывала Макару правильный ответ. В отличие от Маши, я не была столь наивна и знала Макара лучше. По моему кривому лицу девушка все поняла. К сожалению, я оказалась права. Макар ушел. К счастью, он вернулся утром и с вещами. Впервые в жизни я была рада ошибиться. Чтобы дети спокойно обосновались на новом месте, Дан пригласил меня поужинать в ресторане. Я заметила, что муж заказал весьма дорогое вино и спросила: «Мы празднуем что-то?» Он отложил винную карту и отпустил официанта. «Конечно, празднуем. Ты ведь так хотела, чтобы Макар жил с нами». Я прыснула и сказала: «Знаешь, мне было важно, чтобы он жил со мной, пока доучивался в школе. Сейчас я уже не уверена». «Они все равно как дети, Марин», — отметил Дан. «К Кстати, беременность Маши тоже не грех отпраздновать. Я невольно сникла и призналась. Когда я просила у Бога ребенка, то сама хотела родить. «Бог даст, родим», — весело проговорил муж. Его оптимизм не позволял мне грустить. «Все будет хорошо», — добавил Дан, целуя мою ладонь. Растворяясь в безграничной нежности этого мужчины, я сказала: «Я люблю тебя, знаешь?» «Знаю. И чертовски сильно люблю тебя тоже». Последние тени сомнений улетучились. Я запретила себе грустить и собралась отлично провести вечер, да и всю жизнь.